Достаточно дряхлая старушка сидела в креслах, положив ноги на скамейку. Перед ней лежала вышитая по канве подушка, которую она показывала усевшимся около нее барыням, и приметное чувство гордости, смешанное с удовольствием, одушевляло на время ее улыбку и ее безжизненные глаза. «Это мне подарила Александрина», — повторяла она, важно поворачиваясь то на ту, то на другую сторону. Я успел уже ей три раза поклониться, и, вероятно, по милости подушки, долго бы продолжал кланяться, если бы какая-то молодая девушка, которую я в замешательстве не разглядел порядочно, не толкнула ее и не шепнула ей чего-то на ухо, вероятно, обо мне, потому что она тотчас обернулась, а вместе с нею и все почтенное заседание, приподнялась на креслах и сказала: «Ах, это вы, батюшка? Покорно благодарю, что пожаловали. Я об вас много наслышалась от Владимира Семеновича. Говорят, вы большой музыкант, а ко мне приехала погостить музыкантша, внучка моя. Сашенька, поди сюда». И та, которую, конечно, звали Сашенькой, подошла. Признаюсь, мне было не до Сашеньки. Все глаза уставились на меня, и я горел, как на огне. Однако ж я робко возвел мои очи на внучку, и сердце мое шепнуло мне: «Она должна хорошо петь». «Рекомендую вам внучку мою», — продолжала старушка, — «уж такая охотница до музыки. Прошу ко мне почаще жаловать. Вы будете с нею петь. Ей надобно же не забывать, чему училась. А где Владимир Семенович? Что же он не с вами?» «Он поехал по делам в город», — отвечал я. «Может быть, сегодня вечером воротится». «Ах, он злодей», — сказала она, — «совсем бросил старуху. Я с ним за это побронюсь. Он вами не нахвалится. Не хотите ли, батюшка, взглянуть на подарок, какой сделала мне сегодня Александрина?» И с этим словом она протянула обе руки с несносной подушкой. «Скоро ли ты отпустишь меня?» — думал я, и между тем пристально смотрел и неловко кланялся и шевелил губами, как будто расхваливал ненаглядный подарок. Наконец старуха унялась, проговорила: «Милости просим садиться». Ее гости перестали мерить меня с головы до ног, потому что кто-то еще приехал. Я сошел с выставки и перевел дух. Когда я отдохнул от замирания стыдливости, то вспомнил тотчас свой первый взгляд на Александрину и ее первое впечатление на меня. «Она должна хорошо петь». Вот все, что мелькнуло мне в ней. По естественному порядку своих музыкальных мыслей я из угла комнаты начал разглядывать это существо, которое должно хорошо петь. Я не скажу вам, что она понравилась мне. Не могу этого сказать. С словом «нравится» соединяется какая-то мысль о равенстве, а Александрина так далеко стояла от меня в гражданском быту, что я не догадался бы вдруг, если бы в самом деле она понравилась мне. Нет, это чувство при первой встрече с нею не могло заглянуть в мою душу, в которой от унижения так много было робости. Я смотрел на нее, как на картину, которая не продается, которую нечем купить, как на ноты, по которым предсказывал себе волшебные согласия их звуков. Смотрел не как человек, а как музыкант. Однако ж я разглядел эти голубые глаза, полные какой-то мечтательной жизни, эти щеки, где играл тонкий румянец весны, и живописную нестройность белокурых волос, и легкий стан, и быструю ножку. На ней было белое платье, за голубым поясом — пук цветов. Она то и знай подбегала к бабушке, потому что та беспрестанно ее кликала. Будь я тогда тем, что теперь, я прочел бы на лице Александрины, в ее походке, в ее словах это простодушие неопытного сердца, чистого, как снег на головах Эльборуса, эту смелость невинности, которая не боится завтрашнего дня, потому что не знает еще, чего бояться, эту теплоту души, которая не устала ни от любви, ни от горя, ни от радости. Вот что представилось бы моему воображению, если бы я был тем, что теперь. Но нет, тогда все эти мысли я выразил для себя иначе. Я подумал только, как она должна быть добра. Между тем, как я рассматривал юную музыканшу, рука моя невольно поправляла галстук, или сказать по-русски, я невольно охорашивался. Отгадайте причину человеческих движений. Старуха опять что-то заговорила со мной, но ее красноречие было прервано водкой и громким возгласом «Кушать поставили!».